153. Май 22. Мало еще понимается явление мысли. Мысль приписывают деятельности мозга. Полагают, что думает мозг. Мозг — это лишь аппарат для уявления земной мысли. Сама мысль выше. Можно мыслить без мозга и его посредничества. Многим процессам мышления мозг только мешает. Как решала сложнейшие задачи Ковалевская? Мгновенно. Мозг не успевал угнаться за быстротой огненной мысли. При выходе из тела, когда мозг спит, мысль, освобожденная от мозга, действует, и это обстоятельство не мешает человеку не думать, не принимать те или иные решения, не ощущать, не чувствовать и испытывать весь комплекс сознательной жизни, правда, несколько отлично от земного. Сны будущего также указывают на ярую действительность мысли, не связанную с мозгом и внешними чувствами, орудиями последнего. Также в момент засыпания приостанавливается деятельность мозга. Картины и лица, и мысли иные, не связанные с плотным миром, отрывочно достигают сознания. Иногда необходимо даже приостановить мозговую активность, чтобы не мешала она плавному и необычному течению мысли. Обратите внимание на то, как вторгается мозг в процесс огненных посылок и огненного восприятия и прерывает их. И сколько лет упорного труда потребовалось на то, чтобы огненные записи и их стройность не нарушались вмешательством мозга в большей мере, чем это необходимо для чисто физического процесса записи. Как болезненно и неприятно это грубое вторжение в этот тонкий напряженный процесс огненного восприятия. И самые сны бывают весьма различны. Часто земного сознания достигает впечатлений из тонкого мира, где своя жизнь, свое мышление, не нуждающееся в мозговом аппарате. Сфера мысли выше, и мыслитель в человеке не мозг. Мозг нужен для земли, и он тесно связан с внешними чувствами зрения, обоняния, слуха и так далее. Даже память ее хранилища не связана с ним. Мозг часто не может извлечь из ее архивов даже то, что он знает, что находится в ней. Знает, а все же не может, ибо память глубже. Мозг видит на длину глаза и слышит на длину уха, но око души может видеть далеко за эти малые пределы. Не мозг предвидит и предчувствует, но сердце. Мозг — добрый пахарь, но ограничен малою сферой своих физических возможностей. Ограничение мозга надо понять, прежде чем почувствовать безграничные возможности мысли в человеке, когда мыслитель в нем входит в осознание своей силы. Рука как рычаг для энергии мысли, а мозг — пульт управления, но за ними мыслитель, владыка и хозяин обоих.